Я позавтракал в городе. Давно не был так голоден. Когда вернулся, дом был еще безлолитен. Я провел день в мечтах, в замыслах, в блаженном усваивании моего утреннего переживания. Я был горд собой. Я выкрал мед оргазма, не совратив малолетней. Ровно никакого урона. Фокусник налил молока патоки, пенистого шампанского в новую белую сумочку молодой барышни. Раз, два, три, и сумка осталась неповрежденной. Так с большой изощренностью я вознес свою гнусную, жгучую мечту. И все же Лолита уцелела. И сам я уцелел. То существо, которым я столь неистово насладился, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой, может быть, более действительной, чем настоящая, перекрывающей и заключающей ее, плывущей между мной и ею, лишенной воли и самосознания, и даже всякой собственной жизни. Девочка ничего не почуяла, я ничего не сделал ей. И ничто не могло мне помешать повторить действие, которое затронуло ее так же мало, как если бы она была фотографическим изображением, мерцающим на экране, а я — смиренным горбуном, анонирующим в потемках. День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые соком деревья, казалось, были посвящены в тайну. Желание опять притереться к ней начинало еще сильнее, чем прежде, терзать меня. «Пусть она скоро вернется», — молился я про себя, обращаясь к заемному богу. «И пускай, пока мамаша на кухне, повторится сцена тахты. Пожалуйста. Я так мерзко обожаю ее». Нет, мерзко не то слово. Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было не мерзким, а жалким. Жалким. Ибо, невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был с искреннейшим рвением и предусмотрительностью оградить чистоту этого 12-летнего ребенка. А теперь полюбуйтесь вознаграждением, полученным мной за страдания. Лолита не вернулась с матерью. Пошла с Чатфилдами в кино. Обеденный стол оказался накрытым на двоих, с особым изяществом. Горели настольные свечи, скажите, пожалуйста. В этой жеманной ауре Гейзиха легонько потрагивала серебро по обеим сторонам тарелки, как бы касаясь клавиш, и улыбалась пустой своей тарелке, соблюдала диету, и спрашивала, нравится ли мне салат, сделанный по рецепту, вычитанному из дамского журнала. Хотела тоже знать, по вкусу ли мне холодная говядина. Говорила, что день провела приприятно. Прекрасный человек, это мистрис Чатфилд. Филида, дочка, едет завтра в летний лагерь для девочек на 3 недельки.